Был здесь и начальник внешней охраны. Человек с негнущейся шеей и бессмысленным взглядом маленьких заплывших глазок, которые видели мир в искажении его собственных проблем. И, наконец, подлинный руководитель этого крохотного человеческого мирка, заброшенного волею судеб на задворке чужой вселенной. Председатель совета инженеров Ванс, подтянутый, нервный, постоянно настороженный и всех подозревающий старик. Бросив на меня беглый недовольный взгляд, он попытался начать беседу в форме, весьма смахивающей на допрос. «Вы утверждаете, что прибыли к нам из так называемого внешнего мира?» «А вы что же, сомневаетесь в его существовании?» – ошарашенно спросил я, не ожидая такого оборота событий. «Наши ученые давно доказали иллюзорность его существования». «Вот даже как! Но я заметил фермы и ангары старого космодрома. Как же быть с этим?» «Космодром? Да, так называлось древнее культовое учреждение. Сейчас оно утратило всякий смысл». «Откуда же, по-вашему, я взялся?» «Выясним. У нас нет сведений о других человеческих поселениях на Адре. Но это не значит, что они здесь не существуют вообще». Похоже, мы говорили на разных языках, и никакие доводы разума не смогли проникнуть в их наглухо закрытые суевериями и нелепыми теориями головы. И уж, конечно, они считали, что о происходящем на их собственной планете не может знать лучше их какой-то чужак, неизвестно откуда взявшийся пришелец. В конце концов, мне удалось добиться лишь одной уступки. Они согласились послать воинский отряд вместо высадки шлюпки, чтобы убедиться хотя бы в том, что внешний мир не ограничивается забором их поселка. В этом они не могли мне отказать, не рискуя показаться лицемерами в глазах собственного народа. Через 6 часов кавалькада из 50 всадников во главе с высоким седоусым капитаном оставила позади последние выдвинутые в пустыню сторожевые посты. Изнывая от жары, я трясся рядом с капитаном, облаченный в панцире тяжелые стальные наколенники. Спину прикрывал широкий массивный щит, подпрыгивающий при каждом толчке. Мне пришлось тащить на себе все это снаряжение без возражений, чтобы сохранить до поры до времени в тайне свое единственное преимущество – сетрилоновую защиту. Я смертельно устал, болели все кости и суставы. Нагрузки, которые мне пришлось выдержать во время нашего сланом путешествия, сломили бы кого угодно. Я мечтал лишь об отдыхе. Но отряд снарядили подозрительно быстро. Они стремились избавиться от моего присутствия в поселке как можно скорее, не желая допускать общения с колонистами. Их можно было понять. Всякая власть стремится сохранить тот порядок, при котором возникла. Любую угрозу этому порядку ее представители воспринимают как личную. Когда я отстал от отряда, чтобы закрепить ослабшие подпруги на своем хруме, Лан, пропадавший с момента прибытия в поселок, оказался рядом и шепнул. «Совет что-то затевает. У капитана есть тайный приказ. Будь настороже». «Спасибо за предупреждение. Если я решу действовать, дам тебе знать». Я ответил уверенно, хотя чувствовал себя так, словно постепенно погружался в трясину. Там, где рассчитывал найти поддержку, я встретил непонимание и подозрительность. Женщина, которую я любил, изменила мне, и я сам оставил ее. Но сейчас уже понимал, что вся эта экспедиция понадобилась мне лишь для того, чтобы вновь отыскать Элен и, если еще не поздно, помочь ей. В полной опасности и пустыне их крохотный отряд из 3 человек не продержится долго. С тех пор, как мы расстались, прошло уже целых 6 дней. Хотя, скорее всего, мы вообще не доедем до шлюпки Паршина. Совет не заинтересован в получении доказательств существования внешних цивилизаций. И будет делать все, чтобы скрыть эти доказательства. Следовало что-то предпринять. Если мне придется защищаться, если начнется схватка, то независимо от ее исхода, проигравшей стороной окажусь лишь я один. Да еще, пожалуй, Элен. Как только на мне окажется кровь хотя бы одного из этих людей, уже не придется рассчитывать на их помощь. Я мог покинуть их прямо сейчас. Отряд отдалялся, всадники не обращали на меня никакого внимания. Казалось, такой выход из создавшегося положения их вполне устраивает, и они не станут меня преследовать. Ванс предлагал мне добровольно уйти из поселка и больше не возвращаться. но я не хотел так легко отказываться от возможности приобрести на адре союзников. Через несколько минут я догнал отряд. Капитан, поджидая меня, отстал от остальных. И как только мы поравнялись, сказал: «Тебе лучше уйти. Не заставляй меня выполнять поручение, недостойное воина». Он был явно недоволен моим возвращением. «Мне некуда уходить. Наш корабль разбился при посадке. Даже если это правда, совет не позволит тебе вернуться». «Почему?» «У нас хватает своих трудностей». «Я это заметил. Еще год или два вы сможете продержаться, а дальше?» «Неужели вы не понимаете, что пассивной обороны нельзя ничего изменить?» «Что еще мы можем сделать?» «Найти причину, найти того, кто направляет ваших врагов, попытаться уничтожить источник угрожающей вам силы». Капитан мрачно усмехнулся. «Тебе легко говорить, ты не знаешь адры. Полчища враждебных нам существ сменяют друг друга. Не успели мы разделаться с варнами, как появились вахтанги. За ними последовали крейги. Да еще пустынники каждый год собирают свою кровавую дань. Мы живем в резервации и давно уже не предпринимаем вылазок. Это первое за много лет. А если эти варны и крейги похожи на стаи обыкновенных хищников?» «Пожалуй, нет. Большинство из них питаются растениями. Некоторые обладают своеобразным разумом. Но как бы то ни было, они нас уничтожают». «Но почему? На адре сколько угодно незанятых территорий. Чем вы им помешали? С чего началась ваша кровавая вражда?» «Этого я не знаю. Зато я знаю вашего главного врага». Мы долго молчали. Хромы, благодаря своим 6 парам ног, двигались удивительно плавно. После того, как я подтянул подпруги, толчки вовсе прекратились, хотя внизу то и дело мелькали рытвины, заполненные ползучими кустарниками. Русло пересохших ручьев животные преодолевали сходу, ни на секунду не задерживая движение. Их спинные мускулы лишь на мгновение напрягались, поддерживая на весу переднюю часть тела, пока ноги не находили опоры. Наконец капитан Хэнк, не сумев скрыть заинтересованность после моего самоуверенного заявления, нарушил молчание. «Ты мало что можешь знать о наших делах, если прибыл из внешнего мира». «Я действительно приземлился на космические шлюпки месяц назад, но кое-что об Адре я знал раньше». «Уж не хочешь ли ты сказать, что о нашем существовании знают там?» Он ткнул перчаткой хмуры, низко летящие над нами тучи. «Не о вас конкретно, но о самой Адре мы знали раньше». Вряд ли я сумел бы объяснить ему все, хотя и понимал, что сейчас любая двусмысленность лишь усугубит мое и без того незавидное положение. Так и не решившись продолжить объяснение, я дождался того, что Хэнк, потеряв интерес к беседе, пришпорил своего хрума и умчался вперед. Мы уже приближались к морю, когда в головной части отряда раздался предупреждающий крик, и я увидел, что из-за пологих прибрежных холмов выкатились 3 стремительно двигавшиеся нам наперерез клуба пыли. «Это крейги?» – спросил я Лана, который опять очутился рядом. «Нет, не похоже. Слишком много пыли. Крейги не передвигаются по земле с такой скоростью. Ничего не могу рассмотреть, но этот рев мне не нравится». Теперь и я его услышал. Будто трубило стадо слонов. В вибрирующих протяжных звуках время от времени появлялись металлические нотки, словно кто-то играл на гигантских басовитых медных трубах. Подобный звук не могло издавать ни одно из известных мне живых существ. Я заметил, как побледнел Лан. «Это салмы. От них трудно отбиться. Что они собой представляют? Увидишь. О них не слышали уже несколько лет. Сейчас станет жарко». Лан обнажил свой короткий меч, и я, пристегнув шлем, последовал его примеру. Внутри клубов пыли появились какое-то сверкание, словно там работала электросварка. Сами клубы, стремительно приближаясь, сильно разбухли, увеличились в размерах. Передние всадники нашего отряда плотно сдвинулись и выставили вперед свои длинные копья.